Издательство «Бомбора». Океан книг. Дандапани. Я весь внимание. Сосредоточьтесь и живите целеустремленной и радостной жизнью. Читает Михаил Золкин. Вступление. Самым благословенным в моей жизни было время, проведенное рядом с моим учителем в качестве посвященного индуистского монаха в его уединенном монастыре. Там я многому научился и понял, что могу научиться еще большему. Именно учитель заложил основу для моего становления. Он понимал, что становление личности – дорога длиною в жизнь, а он не всегда будет рядом, чтобы лично вести меня по ней. К сожалению, это оказалось более чем правдивым, так как он скончался спустя 3 года, после того, как я присоединился к его монашескому ордену. Спустя 7 лет после его смерти, проведя 10 лет в его монастыре, я решил не приносить новых обетов. Я вышел в мир. Нью-Йорк стал моим домом, и я выбрал жизнь индуистского священника. В индуизме священники считаются практически мирянами. Они могут вступать в брак, работать и зарабатывать себе на жизнь, как большинство людей. Я покинул монастырь во второй половине 2008 года, в самый разгар глобального финансового кризиса. С собой у меня были 2 сменные робы, $1000 наличными и MacBook Pro. Деньги и ноутбук были щедрым и заботливым подарком от нашего монастыря, который должен был помочь мне освоиться в мире. Пусть у меня было совсем немного имущества, меня вдохновлял гуру своими знаниями и умениями, которые он преподал мне для применения в монашеской среде, чтобы помочь мне раскрыться духовно. Я знал, что его учений достаточно, чтобы начать новый этап в жизни. Следуя его учению в монастыре, я понимал, что с таким же успехом можно применить его и в мирской жизни. Истоки, проверенные веками древней мудрости, во всеобъемлющей истине. Неважно, где я нахожусь и что я делаю, они применимы ко мне и ко всем людям, которые понимают и принимают их. Когда я был монахом, от посетителей монастыря я часто слышал: «Наверное, легко жить счастливой целеустремленной жизнью, когда ты живешь в тихом монастыре на Гавайях». С этим трудно поспорить. В монашеской жизни не все просто, но следовать учению куда проще в специально созданных для этого условиях. Однако, придерживаясь его уроков в повседневной жизни и увидев их результат, я убедился, что и за пределами стен монастыря они оказались не менее эффективны. Я стал предпринимателем и занялся консультацией бизнесменов, спортсменов и людей различных профессий, помогая им лучше понять и использовать собственный разум, чтобы вести счастливую и наполненную смыслом жизнь. Однако мне казалось, чтобы быть советником, надо уметь успешно применять уроки гуру и в собственной жизни. Образ жизни и мое положение резко изменились. Мне пришлось придумать, как на практике эти знания и умения могут использовать люди с разными статусами: отцы, мужья, предприниматели и так далее, а также постоянно совершенствовать способ их применения вместе с тем, как я совершенствовался сам и как совершенствовались мои клиенты. После того, как я покинул монастырь, прошло уже более 10 лет. И я с уверенностью говорю вам: да, полученные там наставления работают и за его пределами. Я с огромным удовольствием наблюдал, как 7-летний ребенок применяет их в своей жизни, чтобы справиться с тревогой. Я видел, как крайне успешные предприниматели и спортсмены используют эти уроки, чтобы эффективнее работать и улучшить свою жизнь. Бесчисленные примеры людей по всему миру показывают, как эти знания помогли изменить жизнь, что только подтверждает мои выводы. Уроки моего гуру эффективны, как и всегда. В этой книге я расскажу вам то, чему научил меня мой гуру, поделюсь его наставлениями и идеями, передам полученные от него навыки, а также поделюсь своими наработками, которые я совершенствовал на протяжении более чем 10 лет в мирской жизни, применяя их на своем опыте и обучая компании и отдельных людей по всему миру. Если бы я умирал и мог передать вам что-либо одно, я бы поделился содержимым данной книги. Это мой величайший дар вам. Мне не хватит никаких слов, чтобы описать, как сильно могут изменить вашу жизнь эти уроки и инструменты. Для того, чтобы применить их на своем опыте и увидеть ошеломляющие результаты, будет достаточно всего лишь жгучего желания сделать это. Эта книга делится на 4 части. В каждой части есть главы и уроки. В первой части рассматривается вопрос, почему стоит жить целеустремленной жизнью. Это ключевая часть. Если вы не поймете, зачем вам жить сосредоточенной жизнью, вам может не хватить мотивации, чтобы применить уроки этой книги на своем опыте. Слова «концентрация» и «сосредоточенность» – это синонимы, и в этой книге я использую их оба. Во второй части мы начнем узнавать больше о собственном разуме, самом важном инструменте или технологии, из всех, что у нас есть, ведь именно он формирует нашу реальность. При этом разум – единственный инструмент, к которому не прилагается руководство пользователя. Основа для сосредоточенной жизни – понимание собственного разума. В третьей части я рассказываю о том, как можно научиться сосредоточиваться и развивать силу воли. Это два обязательных умения, которые помогут управлять своим разумом. Четвертая часть описывает, как можно применить эти знания на практике, чтобы бороться с наиболее частыми проблемами жизни – страхом, беспокойством, тревожностью и стрессом, а также чтобы повысить результативность и производительность в области работы, искусства и спорта. Кроме того, я расскажу, как эти навыки могут улучшить состояние вашего психического здоровья и помочь вам находиться в настоящем, чтобы жить максимально полной жизнью. Моя цель при создании этой книги – не просто обеспечить вас инструментами. Я твердо убежден, что в жизни нам нужно знать не так много техник. Скорее, нам необходимо всего несколько инструментов, которые слаженно работают, помогая обрести смысл нашей жизни. Эти инструменты надо тщательно изучить и постоянно применять. В этой книге нет никакой магии, лайфхаков и секретов. Всего лишь четкое пошаговое руководство, направленное на достижение цели, чтобы вы смогли жить сосредоточенной жизнью. Никаких ментальных упражнений ради упражнений. У каждого инструмента своя конкретная задача. Именно так мне удалось начать жизнь в сосредоточенности. Умение сосредоточиваться открыло для меня бесчисленные возможности. Подарило мне жизнь, о которой я даже не мечтал. В этой книге я хочу поделиться с вами преимуществами, которые дает такая жизнь. Внимательно слушайте эти наставления. Старайтесь полностью проникнуть в их смысл. Неустанно стремитесь применять их в своей жизни. Они способны полностью изменить вашу жизнь, но только в том случае, если вы применяете их на практике. И более того, только если вы на самом деле стремитесь изменить свою жизнь. Без сильного и искреннего стремления измениться даже все содержимое этой книги не окажет никакого эффекта. Вашей благодарностью мне, если у вас появится желание поблагодарить меня за уроки, будет стремление понять содержимое этой книги, а также научиться управлять своим сознанием. Мне бы хотелось, чтобы, приступая к изучению этой книги, вы осознали, что находитесь в самом начале пути. Вы полны сил, энтузиазма, готовы учиться и абсолютно ничего не знаете.